Дорогие радиослушатели, сегодня опять по милости Божией имеем возможность продолжать изучение послания Колоссянам. На прошлой неделе мы окончили нашу беседу словами: «Куда я вхожу? Имею ли я участие в этом процессе роста?» Мы уже посмотрели на Господа Иисуса Христа как великого освободителя, и на основании 2 главы 19 стиха Колоссянам увидели, что Он – глава тела, то есть церкви. Близкая связь, которая существует между главою и членами Его тела, показывает, как мы зависим от Него для жизни, общения и роста. Давая Ему первенство, апостол Павел показывает, что никакая личность или предмет не могут никогда заменить Иисуса. Он – единственный в своем роде. Он все для своих любящих. Некоторые люди склонны в этот момент сидеть и производить впечатление, что им нечего делать. Они не понимают то, что подразумевается в выражении «все по благодати», и поэтому объясняют, что это значит: «я должен быть в пассивном, бездеятельном и позволять, чтобы благословения Его падали на меня, как роса на траву». 3 глава с 1 по 4 стих содержит очень положительную весть. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Но прежде чем рассмотреть это увещевание, чтобы искать горнего и о горнем помышлять, мы должны приготовить путь для этой возможной деятельности. Вот что мы читаем в послании к Колоссянам, 2 главе с 20 по 23 стих. «Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений: не прикасайся и не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления, по заповедям и учению человеческому, это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти». Апостол Павел готов призвать нас сильными словами, но прежде всего он ложит фундамент. «Если вы со Христом умерли», этот важный факт, мы умерли со Христом, крестившись Духом Святым во Христа, когда мы уверовали в Него для спасения, мы отождествлены с Ним в Его смерти, погребении и воскресении. Это ясно представлено в послании к римлянам в 6 главе с 3 по 10 стих. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы когда Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Если мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Пред Господом это исторический факт. Это произошло. В этой смерти со Христом включена смерть для древних элементарных обрядов с их сильным ударением на внешность. Этот период прошел. Новая жизнь сделалась доступной вам. Вы больше не в рабстве всего старого. Почему тогда, спрашивает апостол Павел, вы должны держаться этих постановлений прошлого. Великий Освободитель освободил вас от упования на внешнее и дам вам новую жизнь, внутреннее, духовное отношение к самому себе. В послании к Ефесянам, 1 главе, в 3 стихе, апостол Павел говорит о нас, что Бог благословил нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Кто захочет вернуться обратно к простым материальным благословениям, когда Бог открыл нам дверь великих, вечных духовных благословений? Духовные благословения стали нашими по воле Божией. Почему тогда мы должны принимать внешние, приходящие постановления людей? Они приходящие. Действительно, когда вы употребляете о них, они блекнут и приходят. Сегодня в мире вокруг нас фабрики производят машины, радио, телевидение и так далее с расчетом на изнашивание. Мы надеемся, что эти произведения послужат определенное время и тогда износятся. Но не так с тем, что Бог предлагает нам. Его спасение пребывающее, оно не изнашивается от употребления. Сверх того, оно не ослабевает, когда передается миллионам людей. Оно всегда в полной силе. Все это странно звучит для слуха тех людей, которые полагаются на внешнее. Им важны органы чувств. Они любят ощущать, видеть, осязать. Обряды, ритуалы и церемонии важны им. Они любят процессии, где люди склоняют колени. Они любят открыто поститься и изнурять свои тела в надежде, что это увеличит их духовный рост. «Нет, — говорит апостол Павел, — это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрые и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Выражаясь другими словами, эти внешние действия не делают вас более духовными. Так мы не растем. Действительно, все это может побуждать нас к гордости. И вы скажете себе: «Посмотри на меня. Я с каждым днем становлюсь более смиренным, более духовным и более благородным ради того, что я делаю». Как раз та программа внешних обрядов, которая предназначалась, чтобы сделать вас смиренными, сделала вас гордыми. Что апостол Павел скажет для нас сегодня? Мы можем суммировать это в простых выражениях. Господь Иисус Христос, ваш великий Освободитель. Его освобождение нас действительное. Оно открывает нам чудные возможности. Действием нашей воли мы сказали «да». И сказали, и отдали Ему всю нашу жизнь. Он взамен освободил нас от смерти, от господства греха и от порабощения земному, приходящему и материальному. Теперь, упражняя ту же волю, не подчинимся снова этому всему. Позволим Его освободительной силе сохранить нас свободными. Просто освободиться — только часть целого. Мы должны достигать полного духовного возраста. Враги Евангелия желает опять поймать нас в ловушку. Противостанем им. Радуйтесь о великом Освободителе и чудных делах, какие Он совершил для вас. Он освободил вас, и Он желает произвести вашу волю в согласии со Своей волей, для того, чтобы вы ежедневно возрастали в этой свободе. Имеется ли какие указания на то, как мы можем действительно активировать нашу волю для истинного, непассивного участия в нашем духовном возрасте? Апостол Павел говорит: «Да, имеется». В нашей следующей беседе мы поговорим об этом. Аминь.